Харрисон Форд и роковая утренняя столовая. Вскоре после рождения дочери Стивен поддался разгулу мрачных философических мыслей, которые неизбежно приходят с первым отцовством. «Что станется с моей семьей?» – беспокоился он, – «если меня не будет рядом, чтобы заботиться о них. Как они справятся, если я не всегда смогу быть вместе с ними?» Теперь, 7 лет спустя, он получил ответ на эти вопросы. На самом деле, они справлялись фантастически хорошо. Софи жила с Алисон и ее новым мужем Колином, менеджером инвестиционного банка, в комфортабельном викторианском доме около Барнс-Коммона. В этом доме, теперь их доме, было 5 спален, большой сад с беседкой и модернистским водяным сооружением для украшения, а также 2 блестящие новенькие машины у парадного въезда. Отдельно стоящее здание из красного кирпича с большими раздвижными окнами и дымовой трубой. Именно такие домики рисуют дети. В конце концов, не рисовать же им однушку. Да и как? Стоя у двери, Стивен взглянул вниз и влево, на аккуратный ряд зеленых резиновых сапог у дверного коврика, расставленных по размеру в порядке уменьшения, как в сказке про 3 медведей. Он нажал на кнопку звонка и постарался не чувствовать себя мелким коммивояжером. Дверь открыл, как и предполагалось, Колин. Он был одет в спортивный костюм цвета мох или шайник, неприглядно растянутый на широкой рыхлой фигуре регбиста частной школы, нерегулярно играющего в гольф, и снова Стивен ощутил острую волну недвусмысленной, неотягощенной виной ненависти. Колин тем временем выстроил фирменную самодовольную улыбку на большом розовом лице капитана регбийной команды. Воротничок его рубашки, поло, торчал вверх, фривольно, ликующе, по отпускному. Щеки были такими розовыми, словно их только что нарумянили. Или отхлестали. В любом случае, Стивену нравилось представлять это так. Отхлестали. Очень жестко, одновременно по обеим, ракетками для пинг-понга. «Стив! Колин! Мы уже засомневались, приедешь ли ты?» «Ну, я приехал». «Ну, рад тебя видеть», — соврал он. «Я сообщу юной леди». Колин развернулся и прокричал в глубину дома. «Софи! Стив приехал!» Пауза. «Входи же», — сказал Колин, открывая дверь ровно настолько, чтобы гость смог протиснуться внутрь. Стивен подумал, не вытереть ли ноги, потом решил не миндальничать. «Уж это проучит негостеприимного хозяина». Он пошел было на кухню вслед за Колином, но его остановила Софи, вылетевшая из гостиной на полной скорости. Она крепко обхватила отца руками за шею, ногами за пояс, как будто залезала на дерево, выжав из него весь воздух. «Эй, ты откуда выскочила?» — задохнулся он, целуя дочку в лоб. «Почему ты в такой одежде?» — спросила она, сморщив свой маленький носик. «В какой такой одежде?» «В красивой». «Да я же всегда красиво одеваюсь». Софи только нахмурилась. «Но я же ехал к тебе, поэтому специально нарядился». Она нахмурилась еще больше. «Нет, это тупо». Потом ее лицо просияло. «У тебя собеседование на новую работу?» — спросила она. Стивен помолчал. Всего секунду, прежде чем сказать ровным тоном. «Нет, Софи, потому что у меня уже есть работа. Большое спасибо». «Я знаю. Но хорошая работа». «Слезай давай, яблочко мое», — дипломатично сказал Колин. «По-моему, ты чуть тяжеловато для бедного старого Стива». Колин был одним из тех людей, которые, кажется, всегда носят с собой невидимое мокрое полотенце, чтобы шлепать им окружающих. Стивен услышал, как оно щелкнуло, и опять ощутил прилив жаркой ненависти. «Нет, ничего подобного. Ты не тяжеловата для меня, так ведь, принцесса? Ты же легкая, как перышко». И с некоторым трудом он вытянул руки, сцепив их в локтях, так, что лоб Софи шумно ударился об абажур. «Отпусти меня, пожалуйста», — тихонько попросила Софи. Изо всех сил, подавляя стон, Стивен опустил ее на пол. «Ты уже готова и рвешься вперед, Софи?» — спросил Колин, потирая ее ушибленную голову. «Я почти готова». «Тогда беги, надевай пальто», — сказал он, подталкивая ее к лестнице. Мужчины молча стояли в холле, слушая, как она бежит по лестнице, и Стивен занимал время размышлениями, смог бы он уделать Колина в драке. Конечно, у Колина преимущество в весе, зато у него мотивация, особенно если вооружиться, скажем, крикетной битой или самурайским мечом. «Послушай», — прошептал Колин, — «мы тут собирались спросить, что ты подаришь, сам знаешь, кому на Рождество?» «Еще не знаю». «А вы что подарите?» «Может быть, собственный дом?» — подумал Стивен. «Или маленький остров?» «Пианино», — прошептал Колин, и Стивен ощутил хлопок мокрого полотенца возле уха. «Разве у вас нет?» — спросил Стивен, припоминая старое пианино, которое они с Алисон купили в секонд-хенде 10 лет назад. «То старое! Из паба! На нем же играть невозможно!» «Нет, мы хотели вложиться в кабинетный рояль или что-нибудь вроде того. Я тебе говорю, если вдруг захочешь, ну, не знаю, вписаться на стул для пианино, или там ноты, или еще что-нибудь...» Щелк! Клёснуло полотенце. «На самом деле, я вроде как запланировал для Софи кое-что особенное», — симпровизировал Стивен. «О, отлично! Ну, тогда, если ты уже точно решил...» «Да, решил». «Ладно, хорошо, отлично». «Вот так-то». Дальше оба стояли в молчании, прислонившись к противоположным стенам холла, как борцы. Колин не выдержал первым. «А, ну...» «Хозяйка поместья в утренней столовой, если хочешь сказать привет». «Хо... Ро-шо», — ответил Стивен и пошел на бормотание радио 4 в направлении этой самой утренней столовой, что бы эта хрень ни значила. Он нашел бывшую жену за развешиванием штор. Она балансировала на шаткой стремянке спиной к нему. На секунду Стивен застыл в дверях, наблюдая за ней, пока не заметил, что размышляет, как ему вообще удалось заманить ее замуж. Алисон определенно преобразилась из той дерзкой любительницы пива в джинсовом комбинезоне и с самокруткой, на которой он женился 8 лет назад, в кого-то другого. Маленькая, здоровая, опрятная, одетая в дорогую домашнюю одежду с дорогой растрепанной прической, она сейчас выглядела как рекламная мамочка из телевизора. Бойкая, мудрая, сексапильная мамочка, по-современному острая на язык. Такие обычно укладывают свою симпатичную дочурку в постель, а потом возвращаются на званый ужин и угощают симпатичных друзей-профессионалов дорогими мятными конфетками. Она бы заработала огромные деньги, если бы не бросила актерство ради должности консультанта в агентстве по подбору персонала. «Мне сказали спросить хозяйку поместья». «Тогда это я». «Помочь?» «Привет, Стивен. Нет, все хорошо. Погоди секунду», — ответила Алисон чуть напряженно, так как держала руки над головой. Ее голос звучал мягко и ясно. Следы йоркширского акцента в нем, как и бессмысленный кельтский символ, вытатуированный у нее на бедре, чуть выцветали с каждым годом. На ней были джинсы и джемпер из какой-то дорогой кремовой шерсти, закатанный до локтей, и Стивен обнаружил, что пялится на легкий пушок на ее пояснице и пару дюймов дорогого на вид белья, выглядывающего из-под дорогих на вид джинсов. «Хорошо ли смотреть с желанием и тоской на трусы бывшей жены?» — подумал он. «В конце концов, они прожили вместе чуть ли не 8 лет. Счастливо. По меньшей мере, 6-7 у них. Общий ребенок. Они занимались любовью сотни, может, тысячи, ну ладно, сотни раз. Так разве для него неестественно смотреть на нее таким образом?» В итоге Стивен решил, что хотя это и неплохо, в строгом смысле этого слова, но уж точно абсолютно бесполезно. «А что это вообще ты делаешь?» «Просто вешаю зимние шторы». «Зимние шторы? У них разные шторы для разных времен года. С ума сойти!» «Вы, мальчики, там поболтали?» — с надеждой спросила она. «Ага», — буркнул Стивен. «О чем?» Я только спросил его, зачем он все время поднимает воротник рубашки Поло. «Стивен! У него просто такой стиль. Ну, знаешь, может, так модно?» «Обожаю этот твой тон, Стивен. Честное слово». «И тебя это не раздражает? В смысле, тебе не хочется взять и опустить воротник на место?» «Хочешь подождать снаружи?» «Нет». «Тогда завязывай», — заявила Алисон, улыбнувшись лишь самую чуточку. Потом слезла со стремянки и легонько поцеловала его в щеку. Платонический поцелуй, над которым они работали вот уже 2 года. «Что это за странный запах?» Поморщившись, она обнюхала его шею. «TCP? Закончился бальзам после бритья?» «Это новый антибактериальный бальзам после бритья Destiny от Smith Klein Beecham». «Ты что? Опять болен?» «Ой, да знаешь, просто чуть в горле першит. Думаю, может, ангина». Алисон по-матерински подцокала языком, потом отодвинулась на длину вытянутой руки, чтобы посмотреть на него получше. Со времени развода у нее образовалась раздражающая привычка вот так заботливо разглядывать его, словно эвакуированного из зоны бедствия. «Ты погладил рубашку». «Верно». «Ты в хороших туфлях». «Это допускается?» «Конечно. Я просто подумала, а как же твой кочевой образ жизни и все такое?» «Ты как будто идешь в мировой суд». «Спасибо». «Собеседование, да?» Стивен вздохнул. «Нет. И в любом случае у меня есть работа, помнишь? По крайней мере, до Рождества». «И все-таки ты выглядишь усталым. Бурная ночь». «Можно сказать и так». «Что-нибудь особенное? Премьера фильма? Церемония награждения?» Задетый, Стивен сообщил тем скромным тоном, который неизбежно заканчивается хвастовством. «Да так, просто вечеринка у Джоша Харпера в честь дня его рождения». «Дня рождения Джоша Харпера? Ого-го! Ничего так у тебя, блин, дружки в шоу-бизнесе шикарные!» Акцент Алисон имел привычку возвращаться, когда она язвила. «И где была вечеринка?» «В его апартаментах, конечно», — буркнул Стивен. «Не в его особняке? Не просто у него в апартаментах, которые где?» «В Примроуз-Хилл». «В Примроуз-Хилл? Конечно же. Попался тебе в шоу-тусовке кто-нибудь симпатичный? Какие-нибудь дамы?» Она многозначительно склонила голову на бок, иронически подмигнув. Вопрос взбесил его. Частично потому, что заставил почувствовать себя подростком, но в первую очередь потому, что у нее так легко получилось его задеть. Прискорбная истина состояла в том, что Стивен до сих пор любил жену, бывшую жену, все еще страдал, был бы счастлив по-прежнему быть на ней женатым, женился бы еще раз прямо сейчас, здесь, в утренней столовой с зимними шторами, если бы только мог. Лишь в последние пару месяцев ему удалось выработать практически осуществимый метод, как проживать без нее каждый новый день. И тот факт, что она явно пришла бы в восторг, если бы удалось от него отделаться, заставил Стивена вздрогнуть от боли. Он заново увидел то, что уже знал и так. Если бы он сообщил Алисон, что повстречал другую, и они ужасно влюблены друг в друга, ее ответом стало бы не ревность и не огорчение, а облегчение, даже ликование, недостойное ликование того рода, какое чувствуешь, когда удается сбыть дом, который непременно должен рухнуть. «Давай же, приоткрой завесу тайны», — она подмигнула и пихнула его. «У тебя появился какой-то новый, особый друг?» «Как думаешь, может, сменим тему?» — наконец сказал он. «Ладно. Когда ты привезешь Софи домой?» — спросила она, забираясь обратно на стремянку и разглаживая шторы. «Не поздно. Где-то в районе 5. «Хорошо, потому что ей еще надо делать домашнее задание». «Домашнее задание?» «Ну да, домашнее задание. Школьное домашнее задание. А какое еще бывает?» «По какому предмету?» «Не знаю. Наверное, по французскому». «Но ей всего 7, Алисон». «И что?» «В 7 лет дети не говорят по-французски». «Французские говорят». «И что за школа дает домашнее задание 7-летним детям?» «Не знаю, Стивен. Может, хорошая школа?» — ответила Алисон, и, несмотря на всю любовь, его охватило мгновенное желание пнуть стремянку посильнее и уронить. Дальше можно было следовать только двумя курсами. Сменить тему и мило оставить все как есть, или устроить бессмысленную ссору. «А, ты имеешь в виду частная школа?» «Ну, опять 25», — вздохнула она, снова слезая со стремянки. «Только не надо опять заводиться. Стивен, я бы с огромным удовольствием устроила сейчас дебаты, как в 6 классе, о частном образовании. Но в этом нет особого смысла. Ты не находишь? Я хочу сказать, мы не будем выдергивать Софи из хорошей школы и запихивать в дерьмовую только из-за твоих политических принципов». «Насколько я помню, это были и твои принципы». «Что ж, гораздо проще иметь принципы, когда у тебя нет ребенка школьного возраста». «У меня есть ребенок школьного возраста, но и принципы тоже есть». «Ага. Ну, значит, я передумала». «Ты передумала? Или Колин передумал за тебя?» «Стивен, никто не думает за меня», — рявкнула Алисон, сузив глаза. И Стивен, молчаливо соглашаясь с этим, попробовал другой подход. «Просто я почему-то наивно полагал, что имею право голоса в вопросах образования моей дочери». «У тебя есть право голоса. И мы выслушали твое мнение, но выбрали другое. И, кстати, почему тебя это заботит? Мы вроде бы не просим тебя платить за школу», заявила Алисон лишь с намеком на презрение, но вполне достаточным, чтобы устыдиться. Она отвернулась и уставилась в окно. Стивен чувствовал, как между ними нависает все то же. Ссора. Они вот-вот опять устроят ссору. И он никак не мог остановить этот вал. Лучше уже побыстрее начать и закончить. «Это значит что?» — уточнил он. «Ничего». «Это значит, если я найду хорошую работу?» «Нет». «Если я перестану витать в облаках? Перестану терять время?» «Я этого не говорила». «Я не собираюсь сдаваться сейчас, Алисон». «Я знаю. И я тебя об этом не просила». «Теперь ты свободен. Можешь делать, что хочешь. Просто иногда мне кажется, что ты мог бы стать счастливее». «Если бы просто сдался и бросил». «Да, блин, брось! Измени себе! Сдайся! Начни жить в реальном мире!» Это говорит Алисон, консультант по подбору персонала? Нет. Алисон, твой друг. Ты способен на гораздо большее, Стивен. Это не вопрос. Тут был как-то день, когда Джош почти не пришел на спектакль. Я уже практически стоял за кулисами в его костюме. Ну, более-менее. Еще 2 минуты, 1 минута, я бы вышел на сцену и играл главную роль. Ты никогда не сыграешь главную роль, Стивен. Эти внезапные поразительные повороты судьбы никогда не случаются. Большинство людей узнают это просто из жизни. Почему до тебя это никак не дойдет? Но это случается. Это случается все время. Не с тобой, Стивен. Все это никогда не случается с тобой. А если бы и случилось, что тогда? Ну, это был бы звездный час. Нет? Перемена? Возможность показать, на что я способен. Начало чего-то. Но этот звездный час, что если он вообще никогда не наступит? Что если ты будешь ждать и ждать, а ничего не произойдет, и ты останешься ни с чем? Такого не будет. Ты не можешь строить свою жизнь на возможности, что Джоша Харпера поразит молния. Это просто нереалистично. Ладно. Может быть и нет. Но ты же знаешь, как все устроено в этом бизнесе. Есть куча актеров, чья карьера никак не развивалась, пока они не стали старше. Ну, кто, например, Стивен? Он припомнил фигурку Хана Соло в кармане. Харрисон Форд не мог никуда пробиться до 36 лет. И как только эти слова вылетели у него изо рта, он понял, что реплика неудачная. Может, Алисон притворится, что не услышала? Ой. «Да сколько уже можно?» «Что?» «Ты не Харрисон Форд». «Знаю. Я имел в виду не это. И ты не живешь в Голливуд-Хиллз, Стив. Ты живешь на окраинах Баттерси». «Я знаю. Я просто говорю». Стивен замялся всего на секунду. Осознав, что его аргумент рассыпается, он решил сделать единственную разумную взрослую вещь. Выдать тщательно продуманную ложь, которую не придется поддерживать долго. «Слушай, если хочешь знать. Вообще-то я жду, что мне кое о чем сообщат вот буквально на днях. Кое о чем большом». «О чем?» «О фильме. Главная роль. Главная роль в фильме». «Главная роль в фильме?» «Ага. Крупнобюджетная американская картина. Романтическая комедия. Не могу много об этом сказать на нынешней стадии, но...» «Это большая роль. Главная. Фактически». Алисон сощурилась и скептически покачала головой. «Главная роль». «Ага, главная роль». «И как называется кино?» «Называется...» «Не могу вспомнить». «Не можешь вспомнить название?» «Импровизируй. Придумай имя, любое простое имя, правдоподобно звучащее мужское имя. Называется Джон Джонсон. Джонни Джонсон». «Джонни Джонсон?» «Это рабочее название». «Понятно. А почему ты?» «В смысле? Почему я?» «Ну, почему выбрали тебя? Почему не взять, не знаю, Джоша Харпера или еще кого-нибудь?» «Они хотят свежее лицо». «Свежее лицо?» «Незнакомое». Она скептически изучала незнакомое лицо Стивена. «И это романтическая комедия, ты сказал?» «А что, так уж трудно поверить?» «Комедию я представляю». «Но романтику?» «Алисон». «Ну и о чем же эта романтическая комедия?» «Да все как обычно. Трансатлантическая история о конфликте культур. Про английского парня, который влюбляется в дерзкую пробивную американку. Он уже вошел во вкус, врастая в ложь, мысленно перебирая актрис на женскую роль, даже воображая отдельные сцены, забавную встречу, первый поцелуй. Но Алисон по-прежнему смотрела скептически. «Это гораздо лучше, чем звучит. Я же сказал, что не могу особенно распространяться на этой стадии. Не хочу сглазить». «Так тебя пока не взяли на эту роль?» «Не точно», — ответил он, неуклюже ища пути к отступлению. Алисон фыркнула и повернулась спиной. «А, понятно. Но контракт уже почти подписан». Алисон развернулась к нему. «Да блин, Стивен, ты всю свою жизнь почти подписан». «Что у вас тут?» — спросил Колин, проскальзывая в комнату, будто на роликах. «Бога ради, Колин!» — рявкнула Алисон, включая пресловутый йоркширский акцент. «У нас тут личный разговор». «Понимаю. Просто подумал, не могли бы вы тогда говорить потише?» Он кивнул на дверь. В конце коридора, крепко зажав в руке маленький рюкзак, терпеливо стояла Софи в желтом виниловом дождевике, напряженно глядя в пол, как будто можно было не слышать их слов, если не поднимать глаз. «Уже иду, милая!» — крикнул Стивен в прихожую своим самым лучшим жизнерадостным тоном, потом вдохнул поглубже, попытался выдавить улыбку Алисон, кусавшей ноготь большого пальца, и помахал им с мужем. Затем как можно быстрее протиснулся мимо Колина в дверь утренней столовой, взял Софи за руку и вышел из дома.